Глава 28. И ничего-то в ее жизни не случилось хорошего за прожитые 27 лет. Ничего яркого, красивого. Она могла сколько угодно тешить себя мыслью, что все у нее замечательно сложилось. Это было не так. Она неудачница. А теперь еще и преступница. Но она же не хотела. Она не знала, даже не подозревала, что все так случится. Получается, она без вины виноватая, невинная жертва обстоятельств. Инна обеспокоенно заворочилась на жестком тюремном ложе. Она уже третий день находится под стражей. Подполковник, зачитывавший ей права, буркнул напоследок, что это временная мера, для ее же блага. И добавил, что на воле она легкая добыча для преступников, которые идут по ее следу. «Может, даже ты избежишь суда», — неуверенно предположил он, «и отделаешься легким испугом и свидетельскими показаниями». Кузьмич, провожавший арестантку до машины, активно закивал, услыхав его слова. И даже широко заулыбался, разведя руки в стороны. В этом жесте она распознала. «Ну, а я что говорил?» Инна не поверила ни подполковнику, ни Кузьмичу. Первый от радости, что беглянка поймана, мог наговорить все, что угодно, лишь бы она согласилась сотрудничать. Лишь бы не артачилась, не объявляла голодовку, не требовала сходу адвоката. Второй, выпив к тому моменту ее ареста, почти бутылку водки, мог радоваться любому вранью. Им она не верила. Она верила высокому парню в красных кедах. Выглядел он довольно странно. Держался отстраненно. Вопросов задавал немного. Все по существу. Выслушав ответы, молча кивал. Верил или нет, было непонятно. Так вот, он единственный не разделял оптимизма подполковника и Кузьмича. Единственный, кто не пообещал ей ничего. Со вздохом подтолкнул в спину к машине, и все. Потом ее каждый день допрашивали, пытались запутать разными завуалированными вопросами. Не вышло. Она четко говорила одно и то же. Она говорила правду. С ее помощью был составлен композиционный портрет того человека, с которым она обменялась термосами в день взрыва. Его же она опознала на записях с камер видеонаблюдения, установленных на соседнем судом здании. Он прогуливался, курил за 10 минут до начала процесса. Его же впоследствии опознал кто-то из свидетелей. Сидел с ним рядом на самом последнем ряду в момент судебного заседания. «Но зачем он там был?» – изумилась она. «Видимо, в его кармане был пульт дистанционного управления», – ответил ей подполковник. Он все время ее допрашивал, почти всегда только он один. И он нажал кнопку, как только вы нагнулись, чтобы поставить сумку под стул мужчины. «Странно. Я его не видела. Не заметила. Он хорошо маскировался. А в журнале он был зарегистрирован?» «Конечно. Но загвоздка в том, что паспорт его оказался фальшивым. Нет и не было такого человека. Вот так-то, гражданка Комарова». «И что теперь? Вы его не найдете? «Ищем», — туманно отвечал подполковник. «Молитесь». «А мне-то зачем за него молиться?» «А затем, гражданка Комарова, что он единственный свидетель ваших утверждений, что вы не виноваты. Единственный». «А как же Олег Казаков? Он же попросил меня встретиться с этим человеком. Послал в этот зал заседания якобы понаблюдать. Что он говорит?» «А ничего он не может сказать в вашу защиту, гражданка Комарова». «Почему? Идет в отказ?» Она с пониманием кивнула. «Нет. Никуда он не идет. Да уже и не пойдет. Подполковник порылся в документах. Вытащил короткую справку. «Вот. Пришло вчера вечером из мест лишения свободы, где отбывал свой срок Казаков. Помер он». «Помер? Ну а чего? Болел?» В ушах, как по приказу, зазвучал насмешливый голос Казакова. Приятный, чуть насмешливый. «И болел в том числе. Печень его буквально разваливалась». «А что еще? Наркотики. Как уж он их там доставал, через кого, неизвестно. Но умер от передозировки. Был бы здоров, выжил бы. А с такой печенью шансов не было. Так что подтвердить ваши слова или опровергнуть их он уже не сможет. Вся ваша и наша надежда на человека, которому вы отдали свой термос с чаем и у которого забрали другой. Если мы его поймаем, если он подтвердит вашу неосведомленность, то, возможно, вам удастся избежать сурового наказания. А те, кто... Она запнулась. Выговорить, кто пытал мою мать, у нее до сих пор не выходило. Как не выходило все это представить. Ей уже сообщили, что тело матери забрала очень дальняя родственница и похоронила. И Инна была отчасти даже этому рада. Видеть муку на лице покойной матери она не смогла бы. А те, кто ждал меня в квартире, их личности установлены? Предположительно, да. Поиск ведется. Но шансов немного. Так что, гражданка Комарова, молитесь. Она не молилась, не умела. Она проклинала себя. И втайне от подполковника Самоварова считала себя очень виноватой. Она же не дура, Господи. Она же должна была предполагать, что человек, отдающий ей приказание из места лишения свободы, замутил какое-то зло. Человек, шантажом заставивший ее это сделать, не мог послать ее на доброе дело. И в глубине души она что-то такое чувствовала, когда забирала из рук мужчины термос, показавшийся ей слегка тяжеловатым. Это не было прозрением, скорее легким подозрением. Очень легким, почти неосязаемым, тут же растворившимся. Потом, уже сидя за мужчиной с дамой, все время высокомерно всех оглядывающей, Инна подумала, что Казаков вполне мог через нее передать наркоту. Делал же он это раньше. Что мешало сейчас? Не передать, поправила она себя, заслушав адвоката в сторон, а подбросить. Дядька оказался скандальным. Ни в коем случае не хотел идти на мировую и прощать взорвавшихся молодчиков, которые нанесли ему телесные повреждения. Почему бы его не скомпрометировать? Подбросить ему сумку с термосом, в котором находился тайник, а в нем наркотики. Почему нет? Прозрела она в то мгновение, когда ставила сумку под его стул. Просто прострелила в мозг, будто шилом проткнула. «Погодите!» — подумалась тогда. «А как же отпечатки пальцев?» Она же лапала своими пальцами этот термос. Саму сумку, пакет с бутербродами. Потом какая-то девушка, кажется, свидетель со стороны ответчиков, ударила ее ногой в бок, отбрасывая почти на метр. И она поползла. Быстро, по-звериному. Потому что поняла, что могло быть в термосе. Поняла за мгновение до взрыва. Но не крикнула. Не предупредила об опасности, а трусливо скрылась. Обрадовалась, что осталась жива и скрылась. И долго потом путала следы. И даже не попыталась пойти и сдаться властям, чтобы они смогли поймать и наказать. А кого? Кого, кроме нее, они должны были наказывать? Она виновна. Она. Горло снова заложило. Сначала она все думала, что это от холода в камере. Теперь поняла. Это от слез, которые она все никак не могла выплакать. Глаза оставались сухими. А вот душу терзала. Душила презрение к самой себе. У нее ведь даже не хватило смелости сознаться в подлоге документов при оформлении квартиры. Нотариус, она точно знала через Кузьмича, отказался от дачи показаний. Назвал все это бредом. И предъявить ему было нечего. Документы были составлены по всем юридическим правилам. Вот и она промолчала. Не созналась, что обманом завладела квартирой. «Ты не причинила никому вреда тем самым, Инна», — уговаривал ее молчать Кузьмич, добившийся свидания. «А вот себе лишними откровениями можешь навредить». «Они же знают», — вяло протестовала она. «Они не знают. Они предполагают. Доказательств нет. Как нет никаких доказательств того, что ты когда-то по глупости и молодости что-то такое кому-то передавала. Тот человек, который тебя посылал, уже сидит немалый срок. Станет ли он себе добавлять еще что-то? А теперь вот оказалось, что и человека того уже нет в живых. Как же все-таки так вышло, Инна, что он уговорил вас на это? Подбил совершить преступление? Как? Подполковник Самоваров старался смотреть мягко, по-отечески почти. Но она-то знала, что ему просто не хватает информации, что ему просто надо закрыть белые пятна в деле. И поэтому вместо того, чтобы ответить «он заставил меня, грубо шантажируя», она отвечала. «Я не видела ничего предосудительного в том, чтобы передать кому-то термос с чаем. Я не думала, что все это – часть хорошо спланированного, страшного преступления». «Видела предосудительное, еще как видела». В телефонном разговоре Олег Казаков слишком давил на нее, почти загнал в угол. Это было более чем подозрительно. И думала она, конечно, думала, что все это подстава. Для того самоуверенного дядьки, что фыркал громко и высокомерно, реагируя на каждое слово адвоката противной стороны. И поэтому она преступница. Погибли люди. Из-за нее в том числе. И она должна ответить, как это там, по всей строгости закона. Но она снова преступно молчала. Она снова выгораживала, оправдывала себя. Знала, что это гадко, но сотрудничала со следствием в той плоскости, которая ее устраивала, которая была ей выгодна. Потому что ей очень хотелось на волю. Все равно куда. Хоть в глухую деревню, хоть в тайгу или пустыню, но на волю. Ну а если удастся вырваться и соединить свою жизнь с милым неудачником дядей Сережей, которого она тайком про себя называла Кузьмичом, то она могла бы запросто считать, что жизнь ее не пропала, она удалась. Они бы забыли все, начали бы все с чистого листа, и уж тогда-то все следующие за этим новым, чистым листом страницы они бы вместе расписали как надо». В замочной скважине заворочился ключ. Дважды повернулся. Потом громыхнул металлический засов. Это пришли за ней. Снова за ней. Снова на допрос. А смысл? Она уже все рассказала, что могла. Не выдумывать же. «Комарова, на выход!» Приказали ей из коридора. «С вещами». Она вскочила с нар. Комкая побросала в сумку теплую кофту и шерстяные носки с колготками. Пошла на выход. Ей очень хотелось расспросить конвоиров, узнать, куда ее переводят. Но знала, что не ответят. И молчала. Ее отвели в допросную. Оставили одну. Через несколько минут вошел подполковник Самоваров. «Ну что, Комарова, освобождают вас до суда. Под подписку о невыезде. Не сбежите?» «Нет». Горло снова сильно сдавило, в глазах защипало. «Не сбегу». «Город не покидать. Старайтесь поменьше светиться. Лучше будьте дома. Если вдруг что-то произойдет, звоните мне вот по этому телефону». Самоваров запустил по столу визитку. Она ловко поймала ее, подержала, пытаясь прочесть. Не вышло. Буквы и цифры плясали перед глазами. «А что должно произойти?» Спросила она у него, когда он уже повернулся к ней спиной, чтобы уйти. Самоваров не ответил. Кивнул и вышел. Потом конвойный, заглянув, скомандовал. «На выход, Комарова». Они так долго шли. Такими ей показались бесконечными переходы, коридоры. Она потеряла счет дверям, которые открывались перед ними, и тут же с грохотом за ними захлопывались. Потом они вышли на улицу и через пару десятков метров остановились у высоких ворот. «Всё, Комарова, бывай. Больше не попадайся». Буркнул конвойный и ушел. Что он хотел этим сказать? Он что, не знает, что ее освободили под подписку до суда? Что она непременно вернется, но чуть позже, и, возможно, не в это место? Или он всем такие слова говорит? Напутственные. Инна вышла за ворота, поежилась. На улице было сыро, хмуро. То ли вечер, то ли раннее утро. Определить было невозможно. Видимо, только что прошел дождь. Дорога в лужах, с листьев капает. Сколько же времени? Какой день недели? Она точно 3 дня провела в следственном изоляторе или больше? Почему ее вдруг отпустили? Ее преступление считается достаточно тяжким, и скрывалась она от полиции не один день. Что-то не то. Как-то не вяжется. Она повертела головой. Метрах в 100 от ворот на стоянке 3 машины. В них люди. Кто они? Наблюдатели? Почему стоят? Почему никуда не едут? Ее будто услышали. Та машина, что была припаркована между 2 других, завелась и выдвинулась вперед. «Господи! Кузьмич! Кузьмич, миленький!» Он приехал за ней. Он ее не оставил одну. И если он за рулем, то трезвый. Инна зашагала по лужам ему навстречу. «Садись». Притормозил он и распахнул переднюю дверцу со стороны пассажира. Она влезла в теплый салон, захлопнула дверь. «Спасибо», — улыбнулась она ему. «Не ожидала». «Никто не ожидал», — проворчал он и тронул машину вперед. «В смысле?» «Никто не ожидал, что тебя выпустят до суда. Статья достаточно суровая. Ты скрывалась. И вдруг под подписку. Нелогично». «Может, поверили, что я не виновата?» Инна широко зевнула и прикрыла глаза. Ее с такой силой потянуло в сон, что следующие слова Кузьмича она еле расслышала. «Что-что?» Завозилась она на сиденье. «Никто тебе не поверил, девочка». «Да? А почему тогда отпустили?» Она сонно заморгала. «Потому что они к тебе приставили ноги». «Как это?» «Наружное наблюдение, вот как». Кузьмич неинтеллигентно выругался. «Вон они сзади, на темно-синей машине. Пристроились в хвост». «Странно». Пробормотала она, снова закрывая глаза. «Зачем тогда отпускать? Отпускать, чтобы следить? Как-то неумно». «Как раз все умно, Инна». «Более чем умно». С тяжелым вздохом проговорил он. «Они хотят выманить убийц твоей матери. Они решили взять их на живца». «Ты приманка, Инна!»